Глава 29. Ира. Мое сердце пропустило удар. «Блин, Андрей, напугал!» — воскликнула я. К Юле подошел Стас, присел рядом с ней, поцеловал, а потом посмотрел на меня. «Привет, Ирин, как папа?» Андрей поцеловал меня в щеку, разомкнул объятия и присел рядом со мной. «Уже лучше. Если бы не Андрей, я не знаю, что было бы...» Я опустила глаза. Мой голос дрогнул, стоило только вспомнить, что говорили врачи в больнице. «Так, прекращай». Жданов взял меня за руку и переплел наши пальцы. «Все хорошо. Я сегодня звонил Артему. Твой папа в порядке». Я с благодарностью взглянула на него. Сложно передать, что я сейчас чувствовала. Но его поддержка была неоценима. А еще я заметила, что он совершенно не стеснялся своего друга и открыто заявлял, что между нами больше, чем просто дружеское общение. «Он в клинике у Суворова?» Заметив собственнический жест, уточнил Стас. «Да», — кивнул Андрей. «Я и забыл, что он открыл свою клинику. Привык, что он работает заведующим отделением пульмонологии в 8-й больнице. Тогда твой папа в надежных руках», — подтвердил Стас, а потом посмотрел на Юлю. «Боже!» В одном взгляде излучалось столько любви и нежности. Казалось, что они переговаривались мысленно. А еще читалась забота, защита, безопасность, верность. И еще целый спектр разных чувств, которые говорят только об одном. Юля и Стас — две половинки одного целого. Они нашли друг друга и теперь счастливы. Так и должно быть, когда встречаешь своего человека. Я так за нее рада. «Так, все. «Нам пора домой», — твердо заявил Стас. «Везет тебе», — усмехнулся Андрей, а я повернулась к нему и в удивлении выгнула бровь. В этот момент он посмотрел на меня, отзеркалил мое выражение лица и спросил. «А что ты удивляешься? Я вообще-то с недавнего времени на работе живу». «Домой не пускают», — усмехнулась я. «Очень смешно», — он закатил глаза и на прощание пожал руку Стасу. Я встала, обняла Юлю, и она прошептала на ухо. «Извини, я в последний момент его заметила. Маяковала тебе, но ты на меня не смотрела». «Ничего страшного. Я ничего такого не сказала. Хорошего тебе вечера». «И тебе». С лукавой улыбкой подмигнула она. Стас взял ее за руку, и они пошли на выход. Красивая они все-таки пара. Я вернулась на свое место, и Андрей развернулся ко мне. «Я сейчас умру от любопытства», — вдруг сказал он и выжидающе посмотрел на меня. «Ты о чем?» Он принялся загибать пальцы. «Я красивый, страстный и охренеть какой сексуальный, но...» Перечислил он и вопросительно уставился на меня. «О нет, я отказываюсь говорить на эту тему». «В этот раз увильнуть не получится. Если сама не скажешь, мне придется тебя пытать». Хитро прищурившись, он придвинулся ближе. «Пытать?» — я округлила глаза. «О да, ты уже давно нарываешься на что-то пожестче», — многообещающе прошептал он. «Ты действительно это хочешь узнать? Эта информация не предназначалась для твоих ушей, Андрей», — усмехнулась я. «Поразительное упрямство». «Конечно, хочу». «Хорошо, ты сам напросился. Но он наглый, беспринципный. Упертый манипулятор!» Четко выговаривая каждое слово, ответила я и широко улыбнулась. «Наглый? Я? Ага». «О, нет!» С лукавой улыбкой прошептал он, а в глазах мелькнул таинственный блеск. «Я был бы наглым, если бы сделал вот так». Он положил ладонь на мое колено, медленно повел вверх к бедру и забрался под платье. «Андрей! Что ты делаешь?» — прошипела я, останавливая его руку. «Как же мне приятно, что ты здесь!» — хрипло сказал он, неожиданно притянул к себе за шею и поцеловал. Нежно смаковал мои губы, зарылся в волосах и притягивал к себе, будто я собиралась сопротивляться. А я не собиралась. Я отвечала и млела от приятных ощущений. Андрей прервал поцелуй и шумно дыша уперся лбом в мой лоб. Мое дыхание тоже сбилось. «Значит, я наглый и упертый манипулятор». Он отпрянул и посмотрел мне в глаза. В его омутах уже плясали демоны и что-то мне обещали. «Есть немного», — я показала двумя пальцами, что совсем чуть-чуть. Он прикрыл глаза и шумно втянул носом воздух, а когда открыл, тихо сказал. «И почему меня это так заводит?» Он снова меня поцеловал, уже с напором. Языком ворвался в мой рот, изучал, подчинял, заставлял сдаться. Внутри моментально вспыхнуло дикое желание. «Это не мужчина, а ходячее искушение!» «Пойдем ко мне», — в губы прошептал он. «Зачем?» «Покажу тебе, в каких условиях мне приходится жить. Выгнала меня из дома, бессовестная, и еще издеваешься». «Бессовестная? Я?» «Ну не я же». «И я не выгоняла тебя из дома». «А кто в мою квартиру загнал хренову тучу мужиков? И те вкалывают, как в последний день своей жизни». От его фразы я расхохоталась. «А еще я заметил, что тебя постоянно нужно возвращать к основной теме разговора. Ну так что?» Я выдержала паузу и немного отпрянула назад. Сделав максимально серьезное лицо, я ответила. «Нет, я не могу пойти к тебе». «Почему?» Он в удивлении изогнул бровь, мол, ты уже здесь. «У меня по плану еще десерт», — доверительным шепотом сообщила я. Он звучно цокнул языком и с улыбкой прикрыл глаза. Представляю, кем мысленно он меня назвал. «Ну все, ты доигралась. Сейчас я тебе устрою такой десерт», — пообещал он. Встал, взял меня за руку, подтянул к себе и прошептал. «Сама пойдешь или на плече поедешь? Выбирай. Быстро. Меня устраивают оба варианта».